Часть 4. С 1922 года больше 19 лет должность партийного секретаря была единственной должностью Сталина. 4 мая 1941 года он стал главой правительства, именовавшегося Советом народных комиссаров, СНК. Во время войны у Сталина в правительстве первыми заместителями были Молотов и Вознесенский, и просто заместителями Берия, Булганин, Вышинский, Ворошилов, Землячко, Каганович, Косыгин, Маленков, Малышев, Мехлис, Микоян, Первухин, Сабуров. 30 июня 1941 года Сталин занял пост председателя Государственного комитета обороны, ГКО. Заместителем Сталина по ГКО был Молотов, а с мая 1944 года – Берия. 10 июля 1941 года Сталин принял должность председателя Ставки Верховного командования, которая 8 августа была преобразована в Ставку Верховного главнокомандования. На этой должности у него заместителей не было. 19 июля 1941 года Сталин становится Народным комиссаром обороны НКО. На этом посту в годы войны первыми его заместителями были Будённый и Жуков. И заместителями Абакумов, Булганин, Василевский, Воробьев, Воронов, Голиков, Громадин, Запорожец, Кулик, Мерецков, Мехлис, Новиков, Пересыпкин, Тимошенко, Федоренко, Хрулев, Шапошников, Щеденко, Щербаков. И пусть меня простят, если я кого пропустил. С 8 августа 1941 года Сталин верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР. На этой должности с 26 августа 1942 года у него был заместитель – Жуков. Итого, в разные периоды войны у Сталина на разных должностях было минимум 35 заместителей, в том числе 4 первых заместителя – Будённый, Вознесенский, Жуков, Молотов. 6 человек – Берия, Булганин, Жуков, Маленков, Мехлис, Молотов – были дважды заместителями Сталина. Например, Мехлис – заместитель председателя СНК, заместитель наркома обороны. Молотов – заместитель председателя ГКО, первый заместитель председателя СНК. С момента, когда Сталин принял должность наркома обороны, то есть с 19 июля 1941 года, Жуков был его первым заместителем на этом посту. С 26 августа 1942 года Жуков был заместителем Верховного главнокомандующего. Короче, Жуков был заместителем и одновременно первым заместителем Сталина. Вокруг Жукова всегда роились лизоблюды и подхалимы. Обстановку в штабе Жукова ярко описал артист Борис Сичкин, друг и собутыльник маршала Победы. Цитата. «Обслуживающий персонал состоял из лиц мужского пола в чине не ниже генерал-майора. Они были откровенными халуями, чистили маршала сапоги, накрывали на стол и убирали со стола. Словом, походили на услужливых собак. Когда они выслушивали распоряжение маршала, то сгибались до полу. Противно было смотреть на этих людей, потерявших к себе всякое уважение. Для маршала эти халуи были кем-то вроде декоративных собачек. Точнее, они были по натуре псами». Литературный источник. Борис Сичкин, «Я из Одессы. Здрасте. Санкт-Петербург. 96-й год. Страница 79». И вот однажды, во время войны, один из этих псов решил вне графика лизнуть хозяйскую задницу. Написал в документе должность Жукова, первый заместитель. И не попал. Жуков ужасно не любил, когда его величали первым заместителем наркома обороны. Он любил, чтобы его называли заместителем верховного главнокомандующего. Согласимся, тем, кто чистил маршальские сапоги и подносил бумаги на подпись, не мудрено было запутаться в этих хитросплетениях и назвать величайшего полководца всех времен и народов не тем титулом, который ему нравится, а тем титулом, который у него был, но который ему не нравился. И тогда величайший впадал в сатанинскую ярость. Цитата. «Я не первый заместитель, я единственный». Учитывая вышеизложенное, согласимся, претензии на единственного, мягко говоря, недостаточно обоснованы.